Олег Цендровский. От смятения к ясности. Жизнь и учение Будды. Что даст эта книга? Жизнь каждого человека обладает уникальным рисунком. Появляясь на свет, мы получаем разное наследство из свойств ума и тела. А потому наши таланты, склонности и черты характера так отличаются. Когда мы приходим в соприкосновение с различными обстоятельствами жизни, эти две уникальности накладываются друг на друга и рождают третью. Мы еще больше меняемся под воздействием происходящего и накапливаем индивидуальный опыт, не похожий более ни на чей другой. Разнообразие наследуемых свойств и внешних условий приводит к тому, что существует бесконечное количество способов прожить свою жизнь. Среди них нет какого-то одного, который бы был правильным для всех, потому что правильность является понятием относительным. Правильность определяется уникальным набором угроз и возможностей и распределение в узоре нашей жизни острых углов и округлостей. То, как нам следует себя вести, можно понять лишь потому, где мы находимся и куда направляемся. Мы в пустыне или в лесу? Мы переходим реку вброд или же взбираемся на гору? Мы идем по жаре или в холоде, в тумане или под дождем? Порой правильным будет бежать, порой идти спокойным шагом, а в другие моменты остаться на месте. Нет рецепта на все случаи жизни. При прокладывании своего маршрута путник должен смотреть себе под ноги и узнать ту местность, по которой он движется. Не учитывая ее рельефа и климата, он всегда попадет в беду. Узор моей жизни может быть выстроен так, что я стал художником, и мне хорошо и правильно быть художником. Мне совсем не нужно копировать чью-то чужую жизнь и становиться еще и музыкантом. Во мне нет ни внутренней тяги к занятиям музыкой, ни таланта, ни способствующих этому условий. Узор моей жизни не благоволит этому выбору. Его грани отторгают призвание музыканта. Или же я могу быть врачом и любить футбол, и для меня нет никакой необходимости становиться фермером и развивать в себе пристрастие к фехтованию. Если мы не принимаем в расчет уникальные особенности своей личности и узоры тех обстоятельств, в которых оказываемся, то колемся об их острые грани и запутываемся в их изгибах. Наши задумки рушатся, силы иссякают, а рисунок жизни покрывается сеточкой грязных штрихов. Без внимания к этой специфике мы не можем ни сохранить своего рисунка, ни создать чего-то нового. Хотя на периферии человеческих жизней существует бесконечное число различий в судьбах, ландшафтах и маршрутах, важно понимать, что центр у нас у всех один. Существует то, что нас объединяет, то, от чего нам не отвертеться. Это мы сами. Где бы мы ни находились, мы должны знать себя, то есть знать условия своего счастья и несчастья, силы и слабости, знания и невежества. И мы должны овладеть своим умом, своими способностями, эмоциями, желаниями, вниманием и восприятием. Это наш общий инструментарий, который в равной мере нужен и врачу, и слесарю, и верующему, и атеисту, и консерватору, и либералу. Некоторые особенности человеческих умов уникальны, но в своей сущности все умы одинаковы, как одинаковые фундаментальные свойства наших тел. Тот, кто с ясностью увидел один дуб, увидит их все. Тот, кто с ясностью увидел одного человека, увидел всех людей. Кто-то из нас низок, а кто-то высок, кто-то живет в горах, а другой — в степи. Кто-то маниакально взвинчен и гиперактивен, а другой — меланхолически вял и подавлен. Но как бы ни была различна периферия людских жизней, Ее центр един для всех, а наблюдаемое нами разнообразие есть проявление спектра человеческих возможностей, содержащихся в этом центре. Увидеть одного человека означает увидеть всех людей. Это может показаться безрассудным утверждением, но именно к такому выводу раз за разом приходили величайшие духовные учителя в истории. Можно отбросить всякий страх и зайти еще дальше. Тот, кто ясно увидел хоть что-нибудь, увидел все вообще. Природа фрактальна. Невообразимая сложность ее узоров складывается из одних и тех же точек и черточек по законам всеобщей геометрии. Невообразимая сложность данных в наших компьютерах складывается из нулей и единиц и может быть записана как последовательность из двух символов. Бесконечная сложность рождается лишь из бесконечной простоты или, как утверждает буддийская традиция, из бесконечной пустоты. И именно эта бесконечная простота центра лежит в основании богатства красок и форм периферии. Пусть эти утверждения пока повиснут в воздухе как интригующая возможность. Доказать их — дело последующих глав этой книги и всей нашей жизни. Сейчас мы сосредоточим внимание на более очевидном утверждении. Всем нам, в наших же высших интересах, нужно овладеть своим умом и освоить центр собственной жизни. Нам нужно исследовать основные условия человеческого счастья и несчастья, силы и слабости, знания и невежества, и затем сделать поправки на тот уникальный узор ситуации, в которой мы находимся, чтобы этими условиями воспользоваться. Знание себя и владение собой является бесценным всегда, везде и для всех. И совершенно неважно, каковы наши индивидуальные таланты и тяготения, какие травмы мы получили, какими дарами одарены, какие у нас профессии и хобби, каковы наши религиозные и политические взгляды. Если вернуться к нашему сравнению, то путники и ландшафты кажутся очень непохожими друг на друга. Один с голым торсом бодро пробирается через знойные джунгли, а другой закутался в несколько слоев одежды и медленно бредет сквозь снега. Люди различны, рельефы местности различны, их стили жизни различны, но при всех их различиях есть то, что необходимо каждому путешественнику — умение владеть своим телом. Пусть у меня ноет колено, а у него не сгибается рука. Это все детали. В своей сущности все тела одинаковы, как и управляющие их движениями физические законы. И точно так же всем этим путникам нужно быть внимательными к тому, где они и кто они. Они должны владеть не только знанием тела, но и знанием своего ума и искусно применять свой ум. Такова еще одна константа. Высказанные здесь соображения справедливы и для нашего счастья, поскольку есть счастье в центре нашей жизни и счастье на ее периферии. В то время как в центре счастье едино для всех, периферическое счастье отличается таким же разнообразием форм, как и все прочее на периферии. Кому-то для периферического счастья нужны покой и уединение, а другому — динамика, адреналин и шумная компания. Один любит выпить с утра чашку кофе, а другому нравится чай. Один хочет для счастья получить повышение на работе, а другой — уйти со своей работы. Периферическое счастье зависит от нашей специфики и от уникального рисунка ситуации. Более того, оно является блеклым и хрупким, потому что находится на тугом поводке обстоятельств жизни. Если все идет по плану, и у нас есть наша любимая чашка кофе с утра, то мы счастливы. Если же ситуация идет не по плану, и у нас нет нашей чашки кофе, то мы несчастны. Попытки построить счастье на периферии предпринимались уже бесконечное количество раз и все еще предпринимаются поныне. Все эти попытки обречены, ибо периферия слишком непостоянна. Аппетиты, желания непомерны. По законам как физики, так и лирики, непостоянный мир не вписывается в наши непостоянные желания. Двойная гравитация непостоянства нас и мира расталкивает нас в разные стороны, и причиняет боль в процессе, а потому, чем дальше мы съезжаем в своих устремлениях на периферию жизни, тем несчастнее мы оказываемся. Поводок обстоятельств ежесекундно натягивается и сдавливает нам горло. В зависимости от силы нажатия нас либо снедает едва заметная, но гнетущая неудовлетворенность, либо пожирают ужас и отчаяние. Счастье центра, с другой стороны, есть пребывание в свободе от обстоятельств. И чем ближе мы к этой бесконечно малой, бесконечно плотной и бесконечно могущественной точке центра, тем больше наша свобода от периферии внутри нее. Мы с легкостью движемся сквозь меняющиеся узоры жизни, и мы счастливы в покое и в суматохе, с чашкой кофе и без чашки кофе, с работы и без работы, когда все идет по плану и когда ничто не идет по плану. Сущность того, о чем здесь говорится, совпадает с тем главным, что провозглашали все великие духовные учителя от Будды и Христа до наших современников. Они утверждали, что истинные и благие перемены, в том числе общественные перемены, идут изнутри нас самих и выстраиваются по пути очищения ума от жажды обладать, от агрессии и невежества за счет совершенствования наших врожденных способностей. Мы познаем себя, овладеваем собой и освобождаемся от тянущей нас инерции дурных привычек. Мы постигаем свое устройство и учимся управлять своим вниманием, восприятием, эмоциями, желаниями и поведением. Мы перестаем бежать от реальности, фантазию и входим в прямой контакт с тем, что есть. Это и есть определение духовной практики. По итогу гармонизации ума меняется наше самоощущение и то, как мы влияем на жизнь вокруг. Мы становимся полезными и себе, и другим, мы достигаем единства, счастья, творческой силы и смысла и продолжаем двигаться вперед. Различие между учителями объясняется различиями на периферии их жизни. Мы живем в разные эпохи, говорим на разных языках, обращаемся к разным аудиториям, преодолеваем различные ландшафты и препятствия на них. Мы говорим одно и то же, но с поправкой на уникальность нашей собственной жизни и тех обстоятельств, в которых мы находимся. Тем не менее, мы движемся в одну и ту же точку, к прямому контакту с самим собой и с той ситуацией, в которой находимся. Эта книга вместе с ее непосредственным практическим продолжением под названием «Прямой контакт» представляет собой маршрут, ведущий по уникальному рисунку периферии ко всеобщему центру, познанию себя и овладению собой. Ее извивы уникальны, представленные здесь комбинации слов, методов и смыслов уникальны, но ее глубочайшая суть та же, что всегда была, есть и будет. Окажется ли именно эта комбинация решающей для вас, и впишется ли она органически в узор вашего личного опыта? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно довериться первичной интуиции и выслушать то, что она хочет сказать. Прежде чем мы приступим к основному содержанию книги, нужно сделать несколько оговорок. Во-первых, это довольно большая книга, но ее объем преднамерен и не является ее недостатком. Дело не в том, что содержащиеся здесь мысли настолько сложны и многочисленны, что их нельзя упаковать в набор коротких фраз. Разумеется, это возможно. Любую книгу можно сократить и в два раза, и в 10, и до одного абзаца. Но поистине важные мысли никогда не бывают поняты, если столкновение с ними внутри головы читателя не будет растянуто на много часов и дней труда. Мы должны проделать свою умственную работу за чтением, переварить это в течение дня и в ходе ночного сна, а затем проделать это еще много раз, чтобы смыслы пустили корни в нашем сознании, а затем дали свежие побеги и принесли обильные плоды. Большие книги позволяют вам остаться с определенными сущностными идеями на дни, недели и даже месяцы, увидев их под десятком разных углов. И пока вы проводите с ними время и инвестируете в них свою умственную энергию, у вас происходит эволюция понимания. Читая и размышляя, вы создаете себя. Точно так же, как рост растения не происходит в одночасье, наш внутренний рост требует времени, регулярного полива и тепла нашего внимания. Краткость не дает таких преимуществ, ибо не требует от читателя сопоставимого объема внутренней работы. По этой причине буддийские сутры в палийском каноне растянуты на несколько десятков тысяч страниц, которые можно легко ужать до 500 или даже меньшего объема. Библия также представляет собой крайне увесистый том с бесчисленными повторами одних и тех же идей, довольно скучным перечислением обстоятельств их произнесения и длинными списками имен второстепенных персонажей. Самые влиятельные книги в человеческой истории были очень длинными и изобиловали повторами. Великие авторы древности знали, что контакт ума с существенными идеями должен быть продлен. Но сегодня многие из нас позабыли об этом и избегают длинных текстов. Во-вторых, хотя я в меру своих сил сделал изложение увлекательным, в этой книге есть места, которые могут быть сложны для понимания. Я призываю рассматривать это как возможность, а не проблему. Овладение умом и развитие понимания требует от нас не только вложений чистого времени, но еще и щедрого дара умственной энергии. Самые важные книги являются наиболее требовательными книгами, поскольку они побуждают нас к интенсивной внутренней работе. Чем больше книга требует от нас, тем больше она нам дает, ибо мы тратим эти силы на построение самих себя. С каждой новой инвестицией нервной энергии мы получаем все более щедрые дивиденды. Наш взор проясняется, а дисциплина совершенствуется. Тот же, кто скупится и пытается сэкономить свои силы, не получает ничего. Именно за счет расхода нервной энергии, которого от нас требует сложный текст, он и способен приносить пользу. В таком тексте есть вызов, приводящий наш ум в тонус и запускающий в нем созидательные процессы. Многие правильные поступки требовательны и сложны, а вот ошибки, напротив, даются нам крайне легко. Точно так же и текст, который не требует труда, бесполезен. Легкость есть признак того, что внутри нас ничего не меняется. Непонимание фрагментов текста или частичное их понимание не есть свидетельство того, что с вами или с ним что-то не так. Это естественный и, более того, необходимый этап в эволюции нашего познания. Мы растем, когда преодолеваем свое непонимание, и со временем проясняем те смутные догадки, к которым некогда пришли. Полностью понятная нам книга может дать так же мало, как и читающаяся с чрезмерной легкостью. Буквы, слова и фразы есть лишь повод для внутренней работы. А если книга не побуждает нас мыслить и меняться, ей нечего предложить. Самые важные труды, которые я прочел в подростковом возрасте, были поняты мной лишь на пару процентов. Мрак, окутавший основную часть их содержания, не отпугнул меня, а заинтриговал. Эти несколько процентов, которые я, как мне казалось, понял, были важны и прекрасны. Они позволили мне понять как свою жизнь, так и следующие книги на несколько процентов лучше, а затем следующие и следующие и так далее. Узнать благодаря книге всего лишь одну сущностную идею или хотя бы взглянуть на нее под новым углом, означает получить невероятно много. Когда я вернулся к тем первым трудам великих философов и духовных учителей, с которых когда-то начал, я увидел их совсем другими глазами. Множество непониманий проложили путь к новой ясности. Наконец, в этой книге могут быть и иные недостатки формы и содержания. В каких-то случаях они объясняются несовершенствами текста и его автора, а в других — несовпадением узоров наших жизней. То, что для одного читателя оказывается достоинством, другой воспринимает как недостаток. Периферия так разнообразна, что это неизбежно. Я прошу простить эти недостатки и посмотреть сквозь них. Находящееся за ними стоит того, чтобы их преодолеть.